накипь на сердцах, только правда сможет утолить. Оберег с груди не смоешь, знающий зорче глядит. Бередит память или дождь, или глаза. Годы разменял, но четче стали голоса. Полоса черная, или жизнь нас проверяет. Затерял доверие, по сердцам людей сверяем. Близкие по городам, всех приветствую, достойных нас собрал путь. Под знамена общим строем, каждый здесь настроен. Резко правильно в русло направить, сотрясает стены клич. Предки встают между нами, сила за потомками. Чтобы благое вершить, значит разгорится пламя, нас не остановить. На груди кольчугой, на руках бугрится удаль. Я скаливаю зубы, если был зажатый в угол. Не поставить на колени смерти достойной мужей. Лишь объятия жизни вечной на последнем рубеже. Время запомнит героев, снегом на голову ляжет. Страх опаковает латы на щитах былого сажа. Кровью на листах бумажных до мурашек пробирает. Гром небесный, голос деда, слався от края до края. Кровь смоется, грехи простятся, тело выживет. Я пою, живу, ведь там я к предкам ближе. Моя душа питает мое тело. Мою кольчугу не разбить, она любовь и вера. Кровь смоется, грехи простятся, тело выживет. Я пою, живу, ведь там я к предкам ближе. Моя душа питает мое тело. Мою кольчугу не разбить, она любовь и вера. Кровь течет по животу, так что промочила кофту. Богу, видимо, я нужен, раз уж я никак не сдохну. Ребра треснули, уверен, раз на вдохе боль такая. Сгорбившись, стою с одышкой, ноги проседают. Смотри, колыбятся, стоят, еще довольны черти. Думаете, мне конец, это начало, поверьте. Все плывет, как в пелене, кровопотеря, уже брежу. Подходи поближе, голову отрежу. Меня шатает, картинка начинает уснуть. Лицо любимое пред глазами, очень грустное. Она ведет ладонью по моей щеке небритой. Запах сирени от нее, мною позабытый. Глубокий вдох, выплюнул два зуба, сука. Рукоять ножей уже не ощущают мои руки. На колено встал, боль земли собрал в ладони. Такая смерть достойная, это агония. Разбитыми губами улыбаюсь, что из воли. Тело можно сломать, веру не позволю. Любовь запомни, сила неведомых размеров. Мою кольчугу не разбить, она любовь и вера. Я стал, я готов не отступать и не сдаваться. Я славянин, у нас это в крови такая нация. Судьба тупая, сука, мне и не нужна другая. А битва эта, слався от края и до края. Кровь смоется, грехи простятся, тело выживет. Я в бою живу, ведь там я к предкам ближе. Моя душа питает мое тело. Мою кольчугу не разбить, она любовь и вера. Кровь смоется, грехи простятся, тело выживет. Я в бою живу, ведь там я к предкам ближе. Моя душа питает мое тело. Мою кольчугу не разбить, она любовь и вера. Кровь смоется, грехи простятся, тело выживет. Я в бою живу, ведь там я к предкам ближе. Моя душа питает мое тело. Мою кольчугу не разбить, она любовь и вера. Кровь смоется, грехи простятся, тело выживет. Я в бою живу, ведь там я к предкам ближе. Моя душа питает мое тело. Мою кольчугу не разбить, она любовь и вера.